Глава 71. Даю тебе ровно сутки. Камере. И что? Так ничего мне и не скажешь? Мать сверлила взглядом, пытаясь узнать информацию. Я вернулась в комнату буквально полчаса назад, как тут же активировалось переговорное зеркало. Она словно ждала меня, чтобы поиздеваться и добиться своего. Но только нарушать обещание, данное самой себе, я не собиралась. Камере? Рыкнула она, заставляя обратить на нее взор. «Ты испытываешь мое терпение!» Учащенно дышала, упорно сохраняя молчание, ведь то, что я узнала, могло вылиться в самую настоящую катастрофу. А я не хотела причинять вред Осирии. Эта девушка ни в чем не виновата. За столько лет мать могла бы отпустить свои обиды и жить спокойно, но, видимо, ее жажда мести слишком велика. Она душила ее с каждым днем все сильнее, превращая в самого настоящего монстра. «Что ж...» — вздохнула Дракайна, принимая печальное выражение лица, словно ее волновала моя боль, которую она сама же и причиняла. «Я отдавала тебе выбор». Адская боль пронзила голову, заставляя вскрикнуть и осесть на пол. Силой сжимала зубы и учащенно дышала. Зная, что еще немного, ее влияние отступит, но ненадолго. Ведь мои пытки только начинались. Матери нужна была информация, и судя по тому, что я молчала, она сделала свои выводы, намереваясь идти до конца и вытянуть из меня то, что ей было неизвестно. «Да что с тобой такое?» — ядовито шипела она, усиливая давление через метку контроля, которая горела огнем. «Откуда это сопротивление?» «Я твоя мать. Твоя семья. Ты должна быть верна мне». «Только мне и никому более!» Сидя на полу и сжимая ладонями виски, замотала головой, чувствуя, как из носа что-то капает. Приложив усилия, разлепила веки, наблюдая капли крови, которые впитывались в мою форму академии. «Не сдамся! Не сдамся! Дрянная девчонка!» — рыкнула мать. «Я все равно узнаю, что ты от меня скрываешь! Говори!» Молила богов, чтобы они отправили меня в спасительное забытье. Но она не желала посещать. Перед глазами начало темнеть. Не могла даже ответить, испытывая самые настоящие муки ада. «Может, оно и к лучшему?» — спрашивала себя, корчась на полу. «Я приношу только боль этому миру. От моих рук погибли дорогие мне люди. Лучше я отравлюсь следом за ними, чем буду и дальше вредить другим. Я никому не нужна в этом мире. Меня здесь ничто и никто не держит». «Упертая!» Взревела мать, когда я была уже так близка к спасительному обмороку. Мгновение, и боль отступила. Чувствовала, как от принесенных мучений дрожит каждая клеточка моего тела. Как дыхание срывается на хрип, а грудь учащенно вздымается, выказывая мое состояние. «Ну что, продолжим?» — ехидно усмехнулась она, сверкая маниакальным блеском в глазах. И снова боль. Снова ощущение того, как вены в голове лопаются. Как под кожей растекается огненная лава. Я не могла даже кричать, не было сил на это. Из горла вылетали лишь хрипы, а по щекам струились дорожки слез, капая на пол. «Я все же еще жду от тебя ответа, дочь!» Последнее слово заставило сморщиться и проглотить вязкую слюну. «Дочь? И после всего этого она меня так называет?» «Хорошо!» Вскинула она руки на короткий промежуток времени, оставляя меня в покое. «Раз ты такая упертая, то давай так. Поможешь мне в последний раз. И обещаю, что отпущу тебя. Могу даже дать клятву на крови, если захочешь», — скривилась она. Тяжело дыша, с усилием поднесла тыльную сторону ладони, стирая кровь с губ и подбородка. «Смотрю», — захохотала она, — «я смогла тебя заинтересовать. И все же ты неблагодарная, вся в меня. А я думала, что ты пошла в своего отца, слюнтяя», — скривилась Дракайна. «Хотя ты и так пошла в него. Он был простым магом, ты переняла его дар, чего нельзя сказать об Арчинелле. Хоть сынок у меня дракон». Важно вздернула она подбородок. «Значит так, думай. Даю тебе на это ровно сутки. Если согласишься, то мы все обговорим и заключим договор через клятву на крови. Ты выполнишь все условия и можешь быть свободна. Но подняла она вверх указательный палец. «Я лишу тебя фамилии. Будешь простой магианой, у которой нет семьи. Думай, дочь!» Усмехнулась она, возвращая переговорное зеркало в обычное состояние. Откинув голову на стену, глубоко вздохнула. Измученный организм после пыток настолько ослаб, что я едва могла шевелить языком. «Я могу быть свободна!» Навязчивая мысль не желала меня покидать. Даже в мечтах боялась о таком подумать. И честно скажу, я была так близка к тому, чтобы дать свое согласие,